Глава 14. Небо сделало полный оборот, затем еще один, а я все рассказывал. Рэндом победил грозу. Она раздалась посередине, словно расколотая огромным топором. Затем щель расширилась, половинки покатились на север и юг, стали бледнеть, уменьшаться и в конце концов исчезли. Местность, по которой прокатилась гроза, не претерпела вроде бы заметных изменений, но черная дорога исчезла. Мерлин сказал, что никаких проблем это не вызовет. Он переправит нас во владение на паутинном мостике. Рэндом покинул нас с Мерлином после нескольких часов полной отключки. Он испытал неимоверное напряжение. В новом короле Амбера трудно было узнать нашего младшего братца, нахала и весельчака, над которым все мы измывались с колоссальным причем удовольствием. На его лице появились незнакомые мне морщины, признаки некой тоже не замечавшейся мной прежде глубины. Он стал выглядеть благороднее, сильнее и надежнее, хотя, конечно же, мое восприятие несколько окрашено недавними событиями. Неужели все это волшебные трансформации, осуществляемые его новой ролью? Помазанный единорогом, рукоположенной апокалиптической грозой, Рэндом приобрел самое доподлинное королевское величие. Я поспал, а Мерлин все еще спит, что меня очень радует. До пробуждения сына я буду единственным островком сознания на всем этом скальном кряже. Только я один буду смотреть отсюда, с самого края хаоса, на уцелевший мир, мир, перенесший тяжелые испытания, но выстоявший. Возможно, мы уже опоздали на похороны отца. Так и не станем свидетелями его ухода за пределы владений в места, не имеющие названия. Жаль, но у меня просто не было сил двигаться. Буду утешаться тем, что видел его похоронную процессию и, что самое главное, несу внутри себя значительную часть его жизни. И я успел попрощаться. Отец поймет. И ты прощай, Эрик. Теперь, после всех прошедших лет, я могу сказать это так. Доживи ты до этих дней, от нашей свары не осталось бы и следа. Мы могли бы даже стать друзьями. Теперь, когда причина взаимной ненависти исчезла, у нас с тобой было больше сходства, чем у любой другой пары членов нашей семьи. Исключая, может быть, Дейдре и меня, да и то только в некоторых отношениях. Но слезы на этот счет пролиты давным-давно и давным-давно высохли, а попрощаться все-таки надо. Прощай, любимая моя сестра, ты вечно будешь жить в моем сердце. И ты, Брент, с горечью и сожалением поминаю я тебя, бешеный мой брат. Ты чуть не погубил нас, ты чуть не сверг Амбер, наш город, горделиво высящийся на склонах Кальвира. Ты был готов разнести все тени в дребезги. Ты почти сумел уничтожить огненный путь и переделать вселенную согласно своим планам. Злобный и бешеный, ты подошел к исполнению своих желаний настолько близко, что даже сейчас, думая об этом, я дрожу. Я рад, что ты ушел, что стрела послала тебя в бездну, а бездна тебя приняла, что ты не поганишь больше своим присутствием мест, где живут люди. Не дышишь сладостным воздухом Амбера. Я хотел бы, чтобы ты никогда не родился, или хотя бы, чтобы ты умер раньше. Довольно. Думая так, я уничтожаю себя самого. Оставайся мертвым и не лезь больше в мои мысли. Братья мои и сестры, я раскладываю вас по мастям, как карты, полученные при сдаче. Мне неловко за свою самонадеянность. Мне больно судить вас с такой безапелляционностью, но вы и я тоже, мы изменились, и прежде чем снова окунуться в повседневную суету, мне нужно бросить на вас еще один спокойный взгляд. Кейн, ты никогда мне не нравился. Я все еще тебе не доверяю. Ты оскорблял меня, предавал меня, даже ударил меня ножом. Забудем. Мне не по душе твои методы, однако лояльность твоя не вызывает сомнений, во всяком случае на этот раз. А значит, мир. Пусть в новом правлении наши отношения начнутся с новой, чистой страницы. Левелла, ты обладаешь большими резервами. Недавняя ситуация почти их не востребовала. Ну и хорошо. Выйти из конфликта, не подвергнув свои возможности проверки, иногда это тоже приятно. Блейз, для меня ты все тот же рыцарь, без страха и упрека. Отважный, экспансивный и порывистый. За первое прими мой поклон, за второе — улыбку. А третье за последнее время заметно смягчилось, наконец-то. Постарайся в будущем держаться подальше ото всех и всяческих заговоров. Худое занятие, да и не по тебе оно. Фиона, ты переменилась больше всех. В твоем случае мне пришлось полностью заменить старое чувство на новое. Мы впервые стали друзьями. Прими мою любовь, колдунья. Я перед тобой в долгу. Джерард, мой медлительный и верный брат, думая о тебе, я понимаю, что не все мы изменились. Ты стоял непоколебимо, как утес, держался того, во что верил. Да не будешь ты поддаваться обману с такой легкостью. Да не придется мне схватиться с тобой еще раз. Выходи в свое море на своих кораблях. Дыши чистым соленым воздухом. Джулиан, Джулиан, Джулиан. Это что же, я и вправду никогда тебя не знал. Нет, я долго отсутствовал. Зеленое волшебство, Орден, пошло тебе на пользу. Прежнее твое тщеславие приугасло, оставив после себя только рыцарскую гордыню и нечто такое, к чему ближе всего подходит название «честь». Качество, не имеющее ровно ничего общего с милосердием, но все равно ценное добавление к богатому арсеналу прочих твоих достоинств. И ты, Бенедикт, боги-свидетели, мудрость твоя возрастает год от года, и все равно в своем знании людей ты пренебрегаешь единичными особями этого биологического вида. Возможно, теперь, когда битва завершена, мне посчастливится увидеть твою улыбку. Отдыхай, воин. Флора, говорят, что благотворительность нужно начинать с собственного своего дома. Сейчас ты ничем не хуже, чем много лет назад. Если так подумать, все, чем я сейчас занимаюсь в отношении тебя и прочих, подбиваю какие-то балансные ведомости, выискиваю положительное сальдо. Все это сентиментальная чушь. Чушь собачья. Сейчас, в настоящий момент, ни один из нас не враг другому. Этого вполне достаточно. Ну, а некий джентльмен в черном и серебре, с серебряной розой, Хотелось бы думать, что он обрел умение верить людям, что он промыл глаза чистой ключевой водой, что у него появился один-другой идеал. Ладно, пустое. Возможно, он так и остался шибко острым на язык, любителем совать свой нос куда не просят. Возможно, он и не умеет-то толком ничего, кроме как выживать в затруднительных ситуациях. И юмор у него казарменный. А что касается тонкой, изысканной иронии, тут он слеп, почище, чем в том каземате. Впрочем, достаточно, забудем. Он никогда мне не нравился, да и не понравится никогда. «Кармен, не желаете ли вы пойти со мной?» «Нет? Тогда прощай и ты, принцесса Хаоса. А жаль, могли бы приятно провести время». Небо снова поворачивается. Кто знает, какие деяния свершатся под его витражным светом. Пасьянс разложен, трудно только сказать, сошелся он или нет. Нас было 9, теперь осталось 7, и один из 7 король. Правда, теперь с нами Мартин и Мерлин, новые карты и новые игроки в нескончаемой игре. Я смотрю на остывшую золу, вспоминаю прошлый свой путь, и ко мне возвращается сила. Путь грядущий вызывает во мне острое, как зубная боль, любопытство. Я вернул себе все утраченное. И глаза, и память, и семью. И Корвин всегда останется Корвином вплоть до судного дня. Мерлин шевелится, это тоже хорошо. Самое время двигать, дело стало не в проворот. После героической победы над грозой Рэндом сделал еще одно дело. Проспавшись, он позвал меня, и мы вместе, черпая силы из камня, связались с Джерардом. Карты стали холодными, как прежде, тени сохранились, Амбер стоит, как стоял. С нашего отъезда прошли годы и годы. Сколько их пройдет еще, пока я вернусь? Рэндом картой отправил себя домой, чтобы приступить к исполнению обязанностей. Вполне возможно, что и остальные сделали то же самое. Не знаю. Но я должен посетить владения Хаоса. Я обещал. К тому же не исключено, что я там нужен. Сейчас мы с Мерлином собираем свои вещи. Скоро он вызовет паутинную дорогу. Когда мы там совсем разберемся, когда Мерлин пройдет огненный путь и отправится искать себе миры, я непременно совершу некое путешествие. Я съезжу в то место, где воткнул в землю ветку старины Игга. Навещу дерево, выросшие из этой ветки. Я посмотрю, что стало с огненным путем, нарисованным под воркование парижских голубей. Если там образовался вход в иную вселенную, как оно, скорее всего, и есть, тогда я сбегаю в эту вселенную, полюбуюсь на плод трудов своих. К нам подплывает дорога, ведущая вверх к темнеющей вдали цитадели. Значит, пора. Мы садимся на коней и трогаем с места. Теперь мы скачем над черной бездной. По дороге словно сшитой из грубой марли. Вражеская крепость, покоренная нация, ловушка, обиталище пращуров. Ладно, посмотрим. На стенах и галереи какое-то чуть заметное мерцание. Возможно, мы даже успеем на похороны. Я распрямляю спину и чуть высвобождаю клинок из ножен. Скоро ведь и доедем. Пока и привет, как всегда. Текст читал Николай Федорцов.